Лет спустя Филипп оказался примерно в таком же положении. Его возмущенное восклицание «Я здесь на положении какой-то амебы» красноречиво свидетельствует, что герцог вполне разделял чувства своего предшественника. Ему предстояло бороться за почву под ногами. Никакой конституционной роли он не имеет и числится всего лишь тайным советником. Государственные бумаги к нему не поступают. Филипп никогда не добивался титула принца-консорта, доставшегося Альберту по милости Виктории. Он никогда не выражал желания вмешиваться в государственные дела, говорит один из помощников герцога. Ему нравится заниматься своими, собственными делами. По словам Паркера, главный смысл своей деятельности Филипп видит в том, чтобы заботиться о королеве. Это для него на первом, втором и третьем месте. Однако свести свою жизнь к роли тени Ее Величества он никак не мог, будучи прирожденным лидером. Герцогу помогало держаться на плаву сильно развитое чувство долга, привитое ему в школе и на флоте. Он принял вызов, который бросила ему судьба. Его миссия всегда и во всем поддерживать королеву, а также взять на себя управление королевскими поместьями, чем обычно занимается только сам монарх, рассказывает один из приближенных. Другой же говорит, 50-е годы были для него очень плодотворным периодом. Он понемногу приспособился к своему существованию и примерно к 1956 году уже чувствовал себя вполне на своем месте. Герцог Эдинбургский возглавил множество организаций, связанных с интересующими его сферами деятельности – наукой, техникой, спортом, проблемами молодежи. Он является главой индустриального общества, президентом Британской ассоциации развития наук, президентом Национальной ассоциации стадионов, главой фонда физической и волевой закалки, президентом Центрального совета физического образования, президентом Атлетической ассоциации, президентом Федерации спортивных игр стран Содружества, главой Королевской яхт-ассоциации и так далее. Всеми этими делами Филипп занимается еще с 50-х годов. Курт Хан, прежний учитель Филиппа, разработал проект так называемых призов герцога Эдинбургского, предназначенных для поощрения умственного и физического развития подростков. Принц то и дело отправляется во всевозможные инспекционные поездки. Один из служащих дворца вспоминает. В первые годы его посылали инспектировать всякие унылые отрасли и предприятия, вроде сети газоснабжения. В некоторых ситуациях, особенно если дело касалось прессы, острый ум и природная непоседливость в сочетании с колкостью характера не раз создавали принцу проблемы. Один из его официальных биографов, Тим Хилд, приходит к такому заключению. «Я не устаю удивляться. В этом человеке подлинная скромность каким-то странным образом уживается с невероятным высокомерием. Энергия и оптимизм с внезапными приступами меланхолии. Неподдельная доброта с необъяснимой бесцеремонностью. Уверенность с неуверенностью. Чувствительность с бесчувственностью. И все это вместе, все рука об руку. Он общителен и в то же время склонен к одиночеству. Любит спорить, но терпеть не может, когда ему возражают. Этот человек способен проехать 1000 миль, чтобы выразить соболезнования жертвам торнадо. Однако однажды, разозлившись на своего конюшева, который пропустил занятие по стрельбе, высадил его из машины посреди дороги. Все эти противоречия и несоответствия делают Филиппа поистине интригующей личностью. Вместе с тем он способен истощить самое ангельское терпение. Энергичный, расчетливый, бескорыстный, не поддающийся определению, а может быть и не желающий поддаваться определению. С таким характером вряд ли Филипп сделал бы карьеру на флоте. Несмотря на ум и незаурядные способности, он, несомненно, даровитее и своего дяди Маунтбеттена, и сына, принца Уэльского. Филипп терпеть не может глупого чванства, а это рано или поздно привело бы его к конфликту с флотским начальством. Темперамент у принца мятежный, и даже чувство долга не всегда помогает ему преодолеть раздражение, вызванное официозом. Однажды Филипп летел в Австралию, и его самолет был вынужден совершить посадку в одном из государств Персидского залива, чтобы заправиться топливом. Когда дипломат из Министерства иностранных дел, представленный герцогу, понял, что Филипп не намерен выходить из самолета, то немедленно наябедничал в Лондон. Мол, несколько местных правителей, хорошие отношения с которыми жизненно важны для интересов Британии, до смерти обидятся, если супруг королевы с ними не встретится. Филиппу пришлось подчиниться, но он затаил досаду на ретивого дипломата. Когда тот уходил в отставку, Елизавета решила наградить его почетным титулом. Филипп возмутился. «Этот господин – самый большой кусок дерьма во всем Министерстве иностранных дел». Правда, королева все равно поступила по-своему. «Ключ к характеру принца – нетерпение», – пишет биограф. «Этот человек терпеть не может идиотов и не дает им пощады. Он безжалостно расправляется с теми, кто проявляет тупость, некомпетентность или пустое чванство. Многие чиновники, политики и самодовольные бизнесмены испытали на себе остроту его языка. Как-то раз мэр небольшого городка с гордостью показывал принцу новые жилые районы, где дома распределялись по зонам стоимости. «А это зона для людей с самым низким доходом», — показал мэр. «Понятно», — откликнулся герцог. «То есть вы хотите сказать, что это гетто?» Неприязнь Филиппа к журналистам и повышенная чувствительность к тому, что о нем пишут газеты, не раз ставили королевскую семью в затруднительное положение. Любая критика вызывает у принца ярость. Лестные слова в свой адрес он пропускает мимо ушей. В ранний период Паркер частенько звонил своему приятелю по четверговому клубу Артуру Кристиансену и советовался, как улучшить отношения Филиппа с прессой. Однако, рассказывает Кристиансен, обычно он обращался за советом, когда ничего уже сделать было нельзя. В 1955 году, во время скандала из-за Маргарет и Таусенда, один из личных секретарей Елизаветы признался Харальду Николсону, что герцог терпеть не может журналистов, и во дворце все время опасаются какой-нибудь выходки с его стороны. Вражда между принцем и прессой началась еще до его свадьбы, а затем было всякое. В Гибралтаре Филипп швырял в оператора в ореховой скорлупой. На выставке цветов Челси, по ошибке, облил их из шланга. Одному фоторепортеру, забравшемуся на ограду, принц от души пожелал свалиться и сломать шею. Даже дружба с Кристиансеном, редактором Daily Express, не помешала ему публично назвать эту газету кошмарным листком. Впрочем, следует признать, что у Филиппа частенько были веские основания для недовольства. Джон Гордон из Sunday Express без конца печатал провокационные статьи и из кожи лез вон, желая раскопать какой-нибудь компромат на королевское семейство и в особенности на Маунтбеттенов. В 1961 году Гордон сообщил Бивербруку, что сел на хвост герцогу Эдинбургскому. Выяснил, что Филипп – единственный гражданский пилот, которому позволяется летать на вертолете над лондонскими кварталами. Правила безопасности требуют, чтобы все вертолеты летали лишь вдоль Темзы, докладывал Гордон. А Филипп каждый день нарушает этот закон, вылетая на вертолете из Букингемского дворца. При этом диспетчеры противозаконно распространяют на вертолет принца пурпурную полосу. Правило, согласно которому королевский авиатранспорт получает зеленую улицу, что нарушает порядок в воздухе.